Следовало закрепить привычку спать вместе, так как упертый Зельевар может забыть про супружеский долг, а она не собиралась дожидаться, когда набегут проценты, сильно сомневаясь, что ей удастся получить их с мужа. Расположившись на узкой кровати Северуса, она подумала, что нужно постараться не уснуть, дожидаясь мужа, иначе он может смыться спать в ее комнату или даже, что более вероятно, на диван в гостиной. Через пару часов, когда ночь уже вступила в свои права, дверь скрипнула, заставив Натали, уже начавшую дремать, подскочить и зажмуриться, так как хозяин комнаты, заходя в нее, естественно, включил свет. «Что ты здесь делаешь?» – спросил раздраженный и уставший Северус, увидев, что его кровать уже занята. «Я же просил не заходить в мою комнату, но Северус, я не могу заснуть», – прошептала Натали, – «я уже привыкла спать рядом с тобой». «Когда это ты успела?» – скептически хмыкнул Зельевар. «Мы с тобой всего одну ночь спали в одной кровати». «Три, но ты прав, две не считаются», – согласилась Натали, – «мы тогда глаз за всю ночь почти не сомкнули». «Уходи, я устал и хочу спать», – произнес Северус, стараясь не вспоминать те ночи, о которых говорила жена, ибо тело тут же стало намекать, что не прочь повторить. «Я тоже устала, так что не спорь, пожалуйста. Мне надо быть рядом с тобой, понимаешь? Мне кажется, это из-за беременности». Северусу ничего не оставалось, как признать правоту жены. Уж он-то знал, что в магическом браке муж подпитывает беременную жену магией, и чем чаще они спят вместе в одной постели, тем более комфортно ребенку. «Ну хорошо, только пойдем в твою спальню. Я не собираюсь мучиться, пытаясь примоститься рядом с тобой», — проговорил он, сдаваясь. Малфой Мэннер. Несколько дней после возвращения из Принц-Холла прошли достаточно спокойно и познавательно. Натали смогла прогуляться по городку, выбрав время, когда муж, как всегда, был занят своими зельями. Ее выводы подтвердились, городок действительно назывался Уистон-Супермэр. Имелась ли здесь поблизости ткацкая фабрика, понять не представлялось возможным. На ее присутствие ничего не указывало, даже название улиц. Тупик Предельщика был единственным на нее намеком. Зато речка имелась в непосредственной близости от дома и была достаточно чистой, чтобы возле нее прогуляться. Натали, как и обещала, стала учить Минки готовить блюда русской кухни, заодно пытаясь выяснить, где можно достать те или иные продукты, неиспользуемые в традиционных английских блюдах. Одной из таких проблем стала сметана, казалось бы, обычный продукт, а поди ж ты, отыщи. В один из дней она накормила мужа пельменями, которые были им приняты благосклонно, так что теперь Натали решила рискнуть и приготовить оливье, тем более компоненты для этого изыска домохозяек всего бывшего союза у нее имелись в наличии. Все свободное время, которого у нее оказалось неожиданно много, она тратила на попытки колдовать. Северус, попытавшись с ней было спорить, все же признал, что беременность не болезнь, и она не может сидеть целыми днями на диване, глядя в потолок. Сошлись на том, что она попробует что-нибудь вспомнить, разучивая заклинания из учебников первого курса. Они были достаточно безобидны, но с ней приказал Минки быть начеку. Через несколько дней Натали смогла гордо продемонстрировать полет пера и спичку, ставшую идеальной иголкой, а также чары остолбенения, брошенные в мужа и отбитые им походя. Также у нее получилось очищающее заклинание, описание которого она нашла в книге о бытовых чарах, явно заброшенной за ненадобностью. С начала каникул прошли уже две недели, и на выходные наконец был назначен визит в Малфой Мэннер. Натали заранее мандражировала, опасаясь ударить в грязь лицом. Все же нынешнее чистокровное происхождение не делало ее автоматически обладательницей безупречных манер. Ночь, предшествующую визиту в гости, Натали провела почти без сна, накручивая себя до состояния паники. Когда за окном забрезжил рассвет, она смогла, наконец, задремать. Волосы уложены в идеальную прическу, мантия для визитов сидит идеально, стоящий рядом муж тоже выглядит как выставочный образец. Последнее ей удалось, кажется, чудом. Пострадала только дверь, которую Зельевар, сдерживающийся, чтобы не наорать на беременную жену, открыл пинком, выходя из комнаты. На пороге Малфой Мэннера Натали уже почти не испытывала волнения, благодаря успокоительному производству собственного мужа, которое действовало мягко, но эффективно. «Северус, как я рада тебя видеть!» Блондинка, встречавшая их, совсем не походила на изображавшую ее актрису, что очень порадовало Натали. Белокурая женщина была молода, Натали даже показалось, что ей не больше 20, хотя она и знала, что Нарциссе намного больше. Надменное выражение лица, описанное в книгах, также отсутствовало. Хозяйка явно была рада видеть гостей. «Нарцисса, ты прекрасней день ото дня», — проговорил Северус, целуя руку улыбающейся женщине. «Позволь представить тебе мою жену, Натали. Север, тебе не кажется, что комплиментами мне ты обижаешь свою жену? Я так рада, наконец, познакомиться с вами, Натали». Нарцисса успевала общаться с ними одновременно, увлекая в гостиную. «Надеюсь, ты не забыл о моей просьбе? Как ты можешь думать так обо мне?» — проговорил Зельевар, извлекая из кармана уже знакомую Натали баночку. Миссис Снейп, глядя на мужа, только и могла удивляться, как, казалось бы, угрюмый Зельевар преображается в приятного собеседника и дамского угодника. «А где Люциус? Зазвал нас в гости, а теперь боится показаться на глаза?» — продолжал Снейп, подводя Натали к симпатичному синему диванчику, прекрасно гармонирующему как с остальной обстановкой, так и с нежно-голубым платьем хозяйки. Натали порадовалась, что надела бирюзовый наряд, также не выбивающийся из общей, ласкающий глаз, картины. «Ничего подобного», — услышала она уже знакомый голос, — «как ты мог такое обо мне подумать?» Люциус, с белыми волосами и в белоснежной мантии, выглядевший как неземное существо, появился в дверях, улыбаясь другу приятной улыбкой, совсем не похожей на ту, что он демонстрировал им на Диагон-Аллее. «Рад наконец-то приветствовать вас в моем доме», — проговорил Люциус, обозначая поцелуй на протянутой гостьей руке и склоняясь в поклоне. «Надеюсь, вам понравится, и вы будете у нас частой гостьей, вытягивая следом и вашего супруга, который непозволительно редко нас посещает». Возвращаясь домой поздно вечером, Натали не могла не признать, что ей понравилось гостить в Малфой-Мэноре. Даже знание того, что Люциус является верным сторонником Темного Лорда, не портило впечатление от визита. По правде говоря, в присутствии Дамблдора она чувствовала себя намного хуже. Его ласковые взгляды раздражали, хотелось высказать директору все, что она о нем думает. Сдерживало ее только опасение повредить своей несдержанностью Снейпу, и она была очень рада, что они временно покинули Хогвартс. Общение же с Малфоями было приятным. Болтовня с Нарциссой, комплименты Люциуса, Северус, молча и без ехидства выслушивающий восторженную болтовню Драко о подаренном ему отцом гиппогрифе. Она не ожидала, что холодные на людях слизеринцы окажутся такими милыми людьми. Как она поняла, Северус был крестным Драко и другом семьи, что автоматически делало и Натали желанной гостьей, перед которой не нужно вести себя безупречно. Рассказ о том, как Северус оказался мужем Натали, очень заинтересовал Малфоев, а известие о том, что лорд-принц, оказывается, давно принял Северуса в рот и одобряет его брак, порадовало семейство блондинов. За это было предложено выпить очередной бокал шампанского. Натали отказалась, попросив сок, и так до этого рискнув пригубить за знакомство. Леди Малфой посмотрела на нее заинтересованным взглядом, и миссис Снейп поняла, что сразу же после их ухода о догадках Нарциссы будет оповещен Люциус. Впрочем, она и не собиралась скрывать от них свое интересное положение. Натали вспомнила, как после обеда они сидели в гостиной, и Нарцисса рассказывала о предстоящей поездке во Францию. Через некоторое время Люциус попросил у дам прощения и утащил Северуса в свой кабинет, дабы, как он выразился, обсудить некоторые школьные вопросы. Драко присоединился к матери и гостье, и Натали смогла поближе пообщаться с юным слизеринцем. Через полчаса ей уже стало понятно, что мальчик явно испытывает интерес к гриффиндорскому золотому трио. В его рассказах о школьном житье-бытие постоянно упоминались эти трое. Судя по всему, Драко очень хотел общаться с Поттером, но тот в свое время отказал ему в дружбе, и теперь Малфой-младший постоянно его задирал. С Гринджер существовало соперничество в учебе, а Уизли он просто терпеть не мог. Все это вполне соответствовало ею прочитанному. В конце концов Нарцисса не выдержала бесконечных стенаний сына и предложила Натали посмотреть оранжерею, где под ее присмотром произрастало огромное множество разнообразных цветов. Натали была восхищена, и хозяйка этого великолепия пообещала поделиться с ней семенами и рассадой. Отказываться миссис Снейп не стала, так как очень хотела превратить задний дворик своего дома в цветущий уголок. На следующий день, проснувшись часов в 10, и ожидаемо не обнаружив рядом мужа, Натали позвала Минки, чтобы убедиться, что Северус позавтракал, а также узнать его настроение. Она чувствовала себя немного виноватой из-за позднего пробуждения, но вчерашние посиделки и позднее возвращение выбили ее из колеи. Минки, тут же явившаяся на зов хозяйки, порадовала ту информацией, что хозяин съел пару бутербродов, выпил кофе и, как обычно по утрам, заперся в лаборатории. На вопрос о настроении домовушка сообщила, что хозяин сегодня не злится. Слушая отчет, Натали заметила, что Минки явно хочет что-то сказать. Ее догадка оказалась верной. Как только эльфа закончила говорить о хозяине, сразу же выложила новость. Леди Нарцисса Малфой прислала хозяйке Натали подарок. «Какой подарок?» – удивилась девушка, глядя на домовушку, которой явно не терпелось вывалить на хозяйку все новости разом, но понятие о том, как ведут себя правильные эльфы, не давало ей этого сделать. Леди Нарцисса прислала цветы. «Много цветов. Для нашего сада. Свадебный подарок. Но у нас еще нет сада. Я только хотела этим заняться. У хозяйки Натали есть сад». Леди Нарцисса прислала садовника. Он сделал сад хозяйки Натали. Натали подскочила с постели и кинулась к окну, которое как раз и выходило на задний дворик. То, что она там увидела, мало походило на прежний запущенный клочок земли. Зеленый газон, небольшая скамеечка, укрытая от солнца ветвями ивы, склонившаяся над ней, зеленая изгородь и цветы. Много цветов. Их нежный аромат доносился до Натали, маня спуститься в сад и посидеть в тени ивы или поваляться на траве. И Натали не сомневалась долго. «Минки, я буду завтракать в саду. Скажи мне, если я напишу письмо леди Малфой, ты сможешь его как-то доставить? Ведь совы-то у нас нет». Загадки. Каникулы шли своим чередом. Натали гуляла по городу, постепенно приучала мужа к блюдам русской кухни и трехразовому питанию и писала письма Нарциссе и Аурелиусу, который пожелал, чтобы невестка непременно отчитывалась ему о своем житье-бытие, как будто мало ему было сведений, что приносила Минки. Натали не сомневалась, что домовушка шпионит за ними, но не собиралась ничего с этим делать. Пусть следит, вреда она этим не причинит, да и ничего особо интересного лорд-принц не узнает. Письма Нарциссе Натали отсылала совой, купленной ею на Диагон-Аллее, в специальном магазинчике. Сова была маленькая, серая и неприметная. Уже купив ее, миссис с ней очень захотела приобрести ворона, чтобы сравнивать его с Северусом, дразня супруга. Пока от этой идеи пришлось отказаться, ворон был бы слишком заметен в Хогвартской совятне, но Натали решила, что намекнет Северусу, что не прочь получить такой подарок, правда не на ближайшее Рождество, на которое она надеялась получить что-нибудь более дорогое и не настолько тяжеловесное. Каждый день за завтраком супруги, напоминающие достопочтенную пожилую пару, степенно обсуждали статьи в пророке, который исправно доставлялся им каждое утро. Скуку несколько разбавляли ехидные комментарии Северуса по поводу прочитанного. Блэк, сбежавший из Азкабана, стал главной новостью. Аврорат суетился и обещал поймать беглеца, но, как знала Натали, этот подвиг им не светил. Северус потребовал, чтобы она не смела ходить одна на Диагон-Аллею, и вообще, нежелательно выходить за пределы дома. Она, хоть и знала, что ей ничего не грозит, все же согласилась с мужем. Ранним утром конца июля Натали сидела с чашечкой чая, выслушивая комментарии мужа по поводу работы Аврората, и тут поймала себя на мысли, что упускает что-то важное, связанное с Блэком. Постаравшись вспомнить то, что она читала в книгах, миссис Снейп, резко втянув в себя воздух, поперхнулась чаем. Откашлившись под укоризненным взглядом мужа, она произнесла: «Извини, что-то мне вкус чая не нравится». Северус, тут же заволновавшийся, но не подавший вида, поинтересовался: «Ты пила то зелье, что я тебе сварил? Тебя тошнит?» «Нет, нет, я просто больше не хочу чай». Успокоившись и дочитав газету, Снейп, допив кофе, отправился за ингредиентами в лютный, куда давно собирался, а Натали, стоило мужу уйти, лихорадочно кинулась перебирать газеты. Вот, вот она, статья о поездке Уизли в Египет, датированная началом июля. О посещении Фаджи Маскабана, я ведь читал о нем, еще будучи в Хогвартсе. Или он был там еще раз, тогда и оставил газету. Если это так, то зачем он туда зачастил? Приглядевшись к рыжей семейке повнимательнее, она так и не смогла увидеть, отсутствует ли палец на лапке крысы, сидящий на плече у Рона. Как же тогда Блэк понял, что это Петтигрю? Или у него зрение лучше? А что, если это все подстроено? Вдруг Блэк сбежал не сам, а ему кто-то помог? Или я просто выдумываю несуществующие сложности? Или вот оно, расхождение с книгами, о котором меня предупредили? То, что события укладываются в канон, она убедилась ранним августовским утром. Дверь в спальню была приоткрытой, поэтому Натали сквозь сон услышала, как кто-то позвал ее мужа. Голос был знакомый, а Северус, будто и не спав, уже спускался по лестнице. «Значит, у нас гости. Кому-то не спится, Дамблдор». Сон пропал мгновенно, Натали вскочила с кровати и, подбежав к двери, услышала: «Северус, Гарри пропал». После чего наступила тишина, и Натали поняла, что собеседники наложили заглушающие чары. «Зря стараетесь», — подумала все еще сонная миссис Снейп. «Я и так знаю, что Поттер сбежал, и сейчас его встретит Фадж возле дырявого котла. Интересно, а откуда это министр узнал, куда побежит Поттер?» Завтракала Натали в полном одиночестве, муж ушел с Дамблдором. Судя по всему, отпуск Зельевара закончился, и теперь директор будет дергать его по поводу и без, а ведь еще Снейп должен варить зелья для больничного крыла. К обеду муж вернулся и был явно в плохом настроении. На вопрос Натали, что случилось, он, зло кривя губы, сообщил, что опекаемый директором ученик сбежал из дома, но уже найден. «Сбежал от директора? Почему?» – поинтересовалась Натали. «Почему от директора? Этот наглый щенок сбежал от своих магловских родственников, раздув при этом кого-то из них до шарообразного состояния. Но ты сказал, что его опекает директор, почему же тогда он живет у маглов? Или под опекой ты подразумевал?» У Натали округлились глаза, когда до нее дошло, что именно она сейчас подумала. «Что? Нет, Альбус опекает его в школе, покрывает его шалости и потворствует его лени. Видимо, тот обнаглел настолько, что стал издеваться над своими родственниками. И я этому не удивлен, он явно пошел в отца, такой же наглый и избалованный. Ты знаешь его родителей, а почему он живет у родственников? Потому что я говорю про нашу знаменитость, Гарри Поттера». Слова Северуса сочились ядом, со злобой слетая с его губ. «Я читала про него. Мальчик ведь сирота, но не может же ребенок просто так сбежать. Возможно, с ним плохо обращаются, он просто самодовольный засранец, возомнивший себя героем, и я не хочу слышать его имя в своем доме». В мгновение ока муж метнулся к ней и угрожающе навис над сжавшейся в испуге Натали. «Ты меня поняла?» Она, уже привыкшая к достаточно спокойному, хоть иногда и резкому поведению своего мужа, совсем не ожидала такой неадекватной реакции на, казалось бы, обычные слова. «Я поняла», – прошептала она и успокаивающе продолжила. «Плевать я хотела на какого-то дрянного мальчишку. Кажется, что-то здесь неладно. Все было хорошо, пока нас не посетил Дамблдор. Надо написать Аурелиусу, чтобы он проверил внука на зелье. Не удивлюсь, если директор как-то воздействует на Северуса. А что, если это не зелье? Уж Зельевар, наверное, их почувствовал бы». Решив не затягивать с написанием письма, Натали в тот же день отправила Минки с посланием к лорду-принцу, не решившись довериться крылатому почтальону. Ответ пришел незамедлительно. Аурелиус приглашал внука и невестку в гости. Северус, которому Натали показала письмо, поупрямился, но сдался, не выдержав просящего взгляда жены, на который постоянно натыкался за ужином. «Зачем тебе понадобилось к Аурелиусу? Соскучилась по человеку, который считает тебя призовой кобылой. Я хочу попасть в его библиотеку», — ответила Натали, как всегда не обращая внимания на вроде бы обидные слова мужа. «Мне еще в прошлый раз не хотелось оттуда уходить, и я даже согласна простить его ко мне отношение». Муж обещал подумать над тем, когда посещение родственника будет им удобно. На следующий день в обед он сообщил, что они смогут отправиться в гости не раньше, чем послезавтра, так как сейчас он начал готовить зелье, которое на пару дней займет все его свободное время. Удовлетворившись обещанием супруга, Натали, прихватив книгу, отправилась в сад, благо погода позволяла такое времяпрепровождение. Сидя на скамейке, она так увлеклась пособием по чарам, что хлопанье крыльев над головой испугало ее своей внезапностью. Сердце загнанно забилось, а большая птица, в которой она потом смогла опознать филина, приземлилась рядом с ней и протянула лапу с письмом. Филин был незнакомый, и Натали не рискнула сразу хватать письмо руками. Позвав Минки, она поинтересовалась, может ли та определить степень безопасности данного послания. Домовушка, присмотревшись к привязанному к лапе филина конверту, заверила хозяйку, что опасности нет, и девушка, доверившись эльфийке, потянула к себе письмо, без возражений отданное ей почтальоном. Филин, избавившись от ноши, тут же взлетел, ухнув на прощание, и, набрав скорость, в мгновение ока скрылся с глаз, Натали с любопытством и удивлением прочитала аккуратную надпись. «Миссис Натали с ней подбарона Фридриха Эрнеста фон Корф, разговоры удачные и не очень. Дорогая моя девочка, надеюсь, ты позволишь мне так себя называть, когда узнаешь, что я не только являюсь твоим дальним родственником, но и лучшим другом твоего отца, вернее, был им. Мне до сих пор трудно поверить, что моего дорогого Станислава нет в живых, но я благодарю провидение, что ты жива и, наконец-то, нашлась. Сложно описать ту радость, что я почувствовал, увидев в книге рода запись о твоей свадьбе. Еще больше меня порадовало то, что я знаю, кем является твой муж, и это знание позволило тебя отыскать. Мне бы очень хотелось повидать тебя и узнать, где ты скрывалась все эти годы после смерти родителей. Я понимаю, что мои слова не могут гарантировать того, что я говорю правду, и ты вправе засомневаться, не зная обо мне ничего и не наблюдая меня в своем детстве рядом с твоими родителями. Но так было нужно, твои родители скрывались, и я не мог общаться с ними в открытую. А потом они погибли, и я до сих пор не знаю почему. Но осталась ты, дочь моего друга, можно сказать, брата. Не откажи мне в моем желании увидеть тебя, а также быть представленным твоему мужу. Назначь время визита, я буду ждать с нетерпением. Твой, если позволишь, дядя, Фридрих Эрнест, барон фон Корф, Северус, — закричала Натали, вскакивая со скамейки и бросаясь к дому. Северус, ты где? Зельевар, только недавно удобно устроившийся в кресле со свежим журналом, радуясь, что может немного отдохнуть, пока зелье, которое он варил, настаивается перед следующим этапом, услышав крики жены, кинулся вон из дома с палочкой наготове. Представившиеся ему ужасы, начиная с выкидыша и заканчивая нападением бывших коллег, заставили его поспешить и закономерно столкнуться в дверях с виновницей переполоха. «В чем дело?» «Возможно, более резко, чем следовало», — произнес он, отстраняясь и успевая убедиться, что Натали выглядит как обычно и не наблюдая никого за ее спиной. «Северус, мне нужна твоя помощь». Натали, как ни в чем не бывало, вцепилась в руку мужа, лишь потом обратив внимание на его нервозность. «Прости, я отвлекла тебя, ты был занят, я решил, что с тобой что-то случилось», — сказал Северус, злясь на себя и на жену за то, что, кажется, всерьез за нее волновался. «Случилось вот что. Посмотри», — Натали протянула мужу послание фон Корфа, запоздало вспомнив, что оно написано по-русски. «Давай прочитаю, а ты скажешь, что об этом думаешь». «Какой ответ мне ему дать?» Не забирая письма из рук мужа, она читала, при этом как можно незаметнее поглаживая Северуса по руке, в любой момент готовая сделать вид, что счищает соринку с его безупречного сюртука. Ей так хотелось добраться до пуговичек, которые манили ее, но она опасалась, что с ней не оценит порыв, и потому сдерживалась. «Полагаю, стоит ответить ему согласием и пригласить в Принц-Холл. Не нужно ему знать, где мы живем», — проговорил Зельевар, когда она закончила чтение. «Что ты делаешь?» Натали, уже почти добравшаяся до одной из пуговичек, отдернула было руку, но потом осмелела и снова потянулась к соблазнительным для нее аксессуарам. «Меня завораживают эти пуговицы», — проговорила она, расстегнув первую, все же начав с верхней. «Значит, ты считаешь, что мы можем с ним пообщаться?» «Он твой родственник», — ответил Северус, с интересом наблюдая за действиями жены, — «правда дальний, так что тебе решать». «Да, наверное, надо встретиться», — решила Натали, продолжив не спеша расстегивать сюртук. «Может, я узнаю что-нибудь о родителях, в любом случае, стоит попробовать», — согласился Зельевар, продолжая следить за шаловливой ручкой жены. Он начал понимать, чем магический брак отличался от министерского. У него с женой не было ни общих интересов, ни любви. До недавнего времени они даже не знали друг о друге, но сейчас его все больше и больше тянуло к ней. Он ловил себя на мысли, что как-то очень быстро привык к присутствию в своей жизни постороннего человека. И этот человек ощущался родным, и, что греха таить, общая постель все чаще казалась Северусу не обязанностью по отношению к будущему ребенку, а чем-то приятным. В ней все больше хотелось не только спать. А не будет ли опрометчиво с нашей стороны дать ему узнать о нашем общении с лордом-принцем? Выныривая из приятных мыслей, услышал он голос жены и обнаружил, что она уже успела пробраться к нему под рубашку. «Вдруг он заложит нас Дамблдору? Думаю, он уже успел списаться с Аурелиусом, как с главой семьи, в которую ты вошла». В голосе Северуса добавилось бархатных нот, и Натали просто млела от умения мужа так его использовать. Но ты продолжай, мне нравится твоя мысль». От двусмысленности этой фразы она совсем потеряла голову и потянулась за поцелуем, который был ей тут же дарован. В следующий момент муж подхватил ее на руки и понес наверх, в спальню. «Все же Северус педант», — подумала Натали, ощущая, как заполошно бьется ее сердце. Не попадая в такт, он никогда не потеряет голову настолько, чтобы воспользоваться диваном вместо кровати. Прошло достаточно много времени, прежде чем ответное письмо было написано, а зелье, оставленное без присмотра, спасено. Барона пригласили посетить принц-холл на следующий день после того, как туда отправиться Снипы. Время встретиться с родней наступило быстро, и вот она снова в доме Аурелиуса. В этот раз добирались в карете, запряженной этонскими крылатыми лошадьми, так как лорд-принц решил, что невестке не стоит путешествовать камином, а аппарация ей вообще противопоказана, так же как и порт-ключи. Натали понравились гнедые красавцы, о которых она слышала раньше. Наяву они производили еще более незабываемое впечатление. Не такие огромные, как абраксанцы, хотя и не такие быстрые, как гранианцы. Она твердо решила, что они интереснее фистралов, тем более их она бы не увидела воочию, а те, что были в фильмах, скорее всего не соответствовали действительности. Лорд-принц принял их в этот раз более радушно, хотя командные нотки все же проскальзывали в его речи. Он подтвердил, что барон фон Корф уже связался с ним ранее, а завтра прибудет по их приглашению, которое Аурелиус, естественно, подтвердил. Немец предупредил, что будет не один, и теперь Натали с опаской ждала людей, зовущих ее родственницей и желающих с ней общаться. Она в очередной раз помянула недобрым словом ту, которую привыкла называть Лили, за ее шуточки, хотя следовало признать, что Натали была виновата сама, не уточнив условия ее нынешней жизни. Да и не кривя душой, она могла признаться самой себе, что согласилась бы, даже зная о толпе родственников. Ей был важен только Северус. Обед не задался сразу. Аурелиус командовал, Северус язвил, а Натали затошнила, когда на ее тарелке очутилась свиная отбивная. Ее бросило в пот, голова закружилась и противная слабость растеклась по венам, в то время как она пыталась сдержать рвотный позыв. Она даже не успела встать со стула, а лорд-принц отреагировал самым действенным способом, наколдовав рядом с ней большую чашу, в которую она и уткнулась, умирая со стыда. «Ничего, милочка, все хорошо», — услышала она, когда все закончилось. «Это все естественно, не стоит переживать». Голос принадлежал Аурелиусу, и девушка подумала, что не может этот холодный человек говорить так заботливо. В следующий момент она убедилась, что ей это померещилось, так как в голосе аристократа звучала сталь, когда он обратился к внуку. «Северус, я удивлен. Неужели ты такой плохой зельевар, что не можешь справиться с элементарной проблемой? Отведи свою жену в комнату, ей не мешало бы отдохнуть, а сам возвращайся, мне надо с тобой поговорить». Натали посмотрела на мужа, стараясь взглядом донести до него извинения. Ей было стыдно, хотя она и понимала, что ее вины тут нет, а Северус готовил ей отличное зелье. А теперь его самолюбие пострадает из-за нее, ведь это она настояла на визите. Муж молча протянул ей руку, не меняя холодного выражения лица, и она оперлась на нее. Ей хотелось заплакать, но она сдерживалась до тех пор, пока не оказалась в предназначенных им комнатах. Северус, доведя ее до кровати, ретировался, а она разревелась, стыдясь и жалея себя. Наревевшись, успокоившись и приведя себя в порядок, она потихоньку вышла из комнаты, решив пробраться в библиотеку. Плохое самочувствие не повод валяться в постели. Снейп не пробудет в поместье дольше необходимого, так что ей, если она хочет воспользоваться библиотекой, стоило поспешить. Войдя в библиотеку, она почувствовала, как задрожали окна, грозя разлететься осколками. «Минки!» — воскликнула она. «Хозяйка не должна бояться». Домовушка появилась незамедлительно. «Что это? Что случилось?» Хозяин решил поговорить с хозяином Северусом. Они ругались, хозяин захотел проверить внука на злое колдовство, но хозяин Северус разозлился. «Да не тяни ты, говори, что происходит?» «Они устроили магическую дуэль», — созналась Минки, прижимая уши. «Где они? Я немедленно иду туда». «Нет, нет, хозяйка не должна. Хозяйка может пострадать. Старший хозяин справится сам, он глава рода, внук должен подчиниться». В этот момент стекла зазвенели еще сильнее, и Натали кинулась к двери. «Минки потом накажет себя», — проговорила домовушка, захлопывая дверь прямо перед носом решительно настроенной девушки. Через пару часов, когда Натали сидела в кресле, держа на коленях книгу, не глядя взятую с ближайшей полки да так и не раскрытую, дверь отворилась и на пороге обнаружился лорд-принц. Выражение его лица, и так пугающее из-за шрама, теперь было искажено такой ненавистью, что испуганная девушка решила, что стала вдовой. Аурелиус вошел в библиотеку и очень удивился, обнаружив в ней невестку. Немедленно приняв невозмутимый вид, он спросил: «Что ты здесь делаешь? Не ожидал встретить тебя в библиотеке. Что с Северусом? Что вы сделали с моим мужем? Что ему сделается, упрямцу? Потрепал я его изрядно, да и мне, скажу честно, досталось, но ничего, мужчины нашего рода живучи, к утру будет как новенький. Надеюсь, этот урок он запомнит надолго. Жаль, что я не смог заниматься его воспитанием. Я бы внушил ему уважение к главе рода. Иди, детка», — смягчились черты лица лорда-принца, — «мне надо подумать обо всем, что я узнал». Суматошный день. Поспешив в комнаты, отведенные им с мужем, Натали обнаружила там Северуса, лежащего на кровати. Судя по всему, он упал туда в изнеможении, не имея сил переодеться. Волосы, слипшиеся от пота, упав мокрыми прядями, закрыли лицо Зельевара. «Северус, что с тобой?» — прошептала Натали, аккуратно беря мужа за руку. «Что он сделал? Не прикасайся ко мне». У него хватило сил отодвинуться от жены, будучи в ярости, что она видит его таким. Он проиграл дуэль деду, а тот оказался отличным легилиментом. Страшно представить, что будет, когда лорд вернется. Тот тоже мастер потрошить мозг. Хотя то, что Северус узнал о себе. «Северус», — снова услышал он шепот жены, — «я лежу перед ней, слабый, униженный, она видит меня сломленным. Зачем она касается меня? Давай, я помогу тебе раздеться. Тебе нужны какие-то зелья? Ты только скажи». Натали пыталась осторожно снять с него сюртук, боясь навредить, не зная, что с ним произошло, но у нее ничего не получалось, и Северус, судя по всему, не собирался ей помогать. «Северус, пожалуйста, скажи что-нибудь, не гони меня», — бормотала она, нежным движением убирая мокрые волосы с его лба. «Минки», — с ней позвал эльфа, стараясь не смотреть на жену. Привычный к ударам судьбы, он сумел взять себя в руки. То, что жена увидела его слабым, выводило его из себя, но он постарается сдержаться и не наговорить ей гадостей. «Принеси мне зелье с верхней полки, третий фиал справа, и приготовь ванну». Домовушка исчезла, а Северус, взяв жену за руки, отстранил ее от себя и приподнялся, превозмогая боль. Сообщать жене, что Аурелиус угостил его Круция, он не собирался, и именно поэтому не произнес название зелья. «По-хорошему, я должен быть благодарен и жене, и деду. Я, считающий себя отличным окклюментом и легилиментом, не заметил, что в моих мыслях копался мой всепонимающий работодатель, а я еще деду и сопротивляться вздумал. Хорошо, что у Аурелиуса оказалось достаточно сил. Или это я расслабился за эти годы, сидя в замке и пугая детишек? Ну что она лезет не в свое дело?» Снова разозлился он на жену, которая протягивала ему фиал с зельем, принесенным Минки. Вот Лили никогда. Продолжать мысль он не стал, ведь Лили, если подумать, действительно никогда не жалела, не поила зельями, не дотрагивалась, как до фарфоровой вазы, словно боясь навредить. «Северус, как ты можешь так говорить о Поттере? Он тебе жизнь спас». Голос Лили возник в его голове, как это бывало не раз. «Причем тут Блэк? Ничего не хочу слышать. Вечно у тебя только они виноваты. Посмотри на своих дружков, они плохо влияют на тебя». Он не хотел это слышать. «Лили, это его тайна, его боль, он виноват». А виноват ли? Северус уже не удивился, подумав так. Ментальные закладки, вытащенные дедом на поверхность, давали происходившим событиям совсем другое объяснение. Северус хотел разобраться в себе. «Не волнуйся, теперь со мной все хорошо». Зельевар нашел в себе силы, чтобы успокоить жену. «Не возражаешь, если я пойду в ванну? Ты точно в порядке? Может, тебе помочь?» Натали старалась не показывать, как сильно она переживает за мужа, поняв, что ему неприятна забота, но не спросить не могла. «Нет, спасибо, думаю, что справлюсь сам». С ней тяжело поднялся и твердым шагом отправился в ванную. «Минки», — позвала Натали домовушку, и когда та появилась, попросила: «Принеси мне чаю, пожалуйста, мне надо успокоиться». Сказав это, она отправилась в соседнюю комнату, которая служила им гостиной. Выходить из своих апартаментов она не желала, боясь наткнуться на хозяина дома. Она уже жалела, что пожаловалась ему на странное поведение мужа. Натали не думала, что все получится именно так, и корила себя за это. Выпив чаю, принесенного Минки, и немного успокоившись, Натали вернулась в спальню. Северус уже спал, и она на цыпочках пробралась в ванную, а потом юркнула под одеяло и тихонько, чтобы не разбудить, прижалась к мужу. Что Северус скрывал под ночной рубашкой, Натали не знала, но осторожно ощупав спину, она убедилась, что новых шрамов не появилось и, тяжко вздохнув, уснула в своей любимой позе, обнимая его. Когда дыхание Натали сделалось спокойным и размеренным, Северус расслабился и перестал изображать спящего. Ему надо было подумать. На следующий день Снейп снова был бодр и неприступен. На робкие попытки жены расспросить о вчерашнем, он ответил просьбой оставить его в покое. Правда, как показалось Натали, сделано это было мягче, чем она ожидала. Выпив утреннее зелье, выданное ей мужем, она поблагодарила его и с опаской отправилась на завтрак. Опасения не подтвердились, но Натали все равно ограничилась тостом и чашкой неизменного чая, заработав укоризненный взгляд свекра. Гости ожидались к 12, и время до их прибытия Натали провела бессмысленно, по ее собственным мыслям, но очень плодотворно, по мыслям Минки, которая заставила принять ее ванну с ароматическими маслами, вместо душа, которым девушка собиралась воспользоваться ближе к приходу гостей. Потом домовушка сделала ей легкий массаж, наложила макияж и сделала прическу. После этого она напоила Натали свежесваренным зельем, принесенным прямо из лаборатории. Из объяснений девушка поняла, что оно было витаминным и, так сказать, бонусом, должно было не дать повториться вчерашнему, являясь дополнением к ее обычному утреннему зелью. Появившийся муж подтвердил слова домовушки и скрылся в ванной, а Натали назойливая эльфа запихнула в парадную мантию и навела окончательный лоск. Посмотревшись в зеркало, миссис Снейп осталась довольна результатом, о чем и сказала Минки. Та рассыпалась в благодарностях, и Натали удалось ее заткнуть, только дав новое поручение. «Минки, послушай, мне вчера не удалось найти в библиотеке книги, которые были бы полезны в моем положении. Не могла бы ты поискать и, желательно, чтобы они не были особо ценными, мне бы хотелось взять их с собой. Ищи книги о беременности ведьм, что-то об обрядах и заклинаниях, чтобы ребенок родился здоровым, что-то о зельях, что можно и нельзя пить. Я знаю, Северус не даст мне ничего вредного, но мне бы хотелось и самой понимать, что к чему». Минки закивала головой и с жаром произнесла: «Минки найдет то, что просит хозяйка. Вот и хорошо, а сейчас можешь идти, мы скоро выйдем, гости вот-вот прибудут». Лорд Принц и Северус стояли по бокам от нее, оба в строгих черных мантиях, все отличие которых друг от друга состояло в цвете тонкой вязи, расположенной по вороту, рукавам и подолу. Защитные руны рода Принц, золотые у лорда и серебряные у его наследника. Похожие Натали увидела и на своей мантии, принесенной ей эльфийкой взамен той, что девушка намеревалась надеть изначально. Рисунок ее рун был вышит красными и зелеными нитями, что было почти незаметно на рыхлом бархате глубокого винного цвета. Гости оказались пунктуальными, подтвердив бытующее о немцах мнение, и одновременно с боем старинных часов, уже пару веков отмеряющих время в особняке рода Принц, раздался стук в дверь, тотчас же услышанный хозяевами в гостиной. Через пару минут в комнату вошли двое мужчин, при взгляде на которых сразу становилось ясно, что они родственники. Оба, будто сошедшие с рекламной картинки об истинных арийцах времен вермахта, с пшеничными волосами, светлой кожей и белозубой улыбкой. Натали почувствовала, как в ней просыпается память предков, требующая заполучить в руки автомат Калашникова. Понимая, что это происходит от большого количества просмотренных ею фильмов о войне, она взяла себя в руки и улыбнулась самой дружелюбной улыбкой, которая была в ее арсенале. У нее, имеющей немецких родственников и друзей, и теперь, и в прошлой жизни, не должно быть таких кровожадных мыслей. Одеты гости были в безупречного покроя строгие мантии. Старший в темно-зеленую, а младший радовал глаз мантии и цвета молодой листвы, что было, по мнению Натали, несколько вызывающе ярко для мужчины, но, тем не менее, ему шло. Фон Корфы приблизились к ожидающим хозяевам и поприветствовали их, склонив головы и прижав правую руку с сжатым кулаком к сердцу, после протянув ее раскрытой ладонью в сторону хозяев. Натали присела в малом церемониальном реверансе, которому ее научила Минки, а свекр и Северус изобразили почти точно такой же поклон, как и Корфы, только к сердцу прижималась раскрытая ладонь. «Приветствую в моем доме дорогих гостей», — заговорил Аурелиус. «Я, лорд-принц, спрашиваю вас, с чем пришли вы в мой дом? Я, барон фон Корф, и мой средний сын, пришли с миром, на правах родственников и в надежде на сотрудничество, для процветания нашего и вашего родов. Мы не причиним вреда обитателям этого дома. Я, лорд-принц и мой наследник, говорим вам добро пожаловать. Вы под защитой этих стен». Как только прозвучали обязательные слова, зафиксированные слабым сиянием магии, на секунду окутавшим старших магов, и хозяева, и гости расслабились. Фон Корф произнес: «Позвольте представиться, Фридрих фон Корф, а это мой сын, Родерик», и продолжил по-русски, обращаясь к девушке: «Рад видеть тебя в добром здравии, Наталья Станиславовна. Прошлое и настоящее. Родственники оказались вполне адекватными людьми, а не напыщенными снобами, как сперва показалось Натали». После церемонии приветствия барон фон Корф, наплевав на приличие, сгреб девушку в свои объятия, оказавшиеся просто медвежьими. Натали пискнула, и родственник, видя дернувшегося к нему Снейпа, отпустил добычу. Миссис Снейп, как хозяйка, пригласила гостей присесть и через минуту уже сидела на диване между супругом и бароном, который, судя по всему, стремился быть как можно ближе к обретенной родственнице. Этот день показался ей очень долгим. Беседа прерывалась только на обед, который прошел чинно и без эксцессов. Гости хвалили гостеприимство хозяев, хозяева сдержанно благодарили гостей. Начав расспрашивать Натали, Фридрих расстроился, узнав, что она не помнит своих родителей, да и вообще, даже детство и юность помнит урывками и не может рассказать, что случилось с родителями. Зато девушка узнала много нового о своей семье. Оказалось, что и ее отец, и Фридрих учились в Дурмстранге, и там же подружились, а потом и побратались, связав себя клятвами и кровью, сильно укрепив этим родственные связи, уже мало что значащие за давностью лет. После выпуска они несколько раз виделись, но тут Гриндевальд, поддерживаемый многими немецкими магами, усилил свою и так уже бурную деятельность. Контакты пришлось сократить, а после июня 1941 они вообще прекратились. Фон Корф, отклонив предложение присоединиться к Гриндевальду, заперся в своем замке, вместе с многочисленным родом, главой которого он только недавно стал. Именно тогда пришло понимание, кто этому поспособствовал. Но фон Корфов не интересовали маглы, и они не собирались встревать в эту заварушку. А вот запомнить, русской ветви немецкой фамилии тоже пришлось в это время несладко. Как потом узнал Фридрих, Станислав, как подающий надежды некромант и отличный боевой маг, был привлечен в помощь русскому Эврорату. Встретились родственники в июле 45-го. Встреча была бурной и радостной. Фридрих узнал, что Стас женился и заручился его обещанием, что будет крестным отцом его наследника. Но, увы, в этом плане брак, несомненно счастливый, не удался. И только в августе 1973 года, когда Фридрих радовался появлению первого внука, пришла весточка о рождении дочери у его названного брата. Это было одно из тех редких посланий, которые приходили из России. Насколько знал Фридрих, примерно с 50-х годов Станислав исчез из жизни магического общества. Как понял фон Корф, его родственник работал над идеей, которая оказалась очень важной для многих сильных мира сего, и, в конце концов, Станислав Корф с семьей решил исчезнуть, чтобы не оказаться под колпаком. В конце 70-х перестали приходить даже редкие письма, и о том, что его друг и побратим еще жив, Фридрих узнавал только благодаря родовой книге, зачарованной на самообновление. Эта же книга в декабре 1990 года дала знать, вместе с заболевшим сердцем, что русской ветви прославленного рода больше нет. «Я пытался искать тебя, детка», — фон Корф смотрел на нее больными глазами. «Я обратился в МКМ, даже понимая, что это собрание чинуш ничем мне не поможет. Я поднял все свои связи, но тщетно. Было такое ощущение, что ты не существовала, но гобелены письма Станислава говорили об обратном. Я так хотел тебя найти. У меня только сыновья, и я собирался забрать тебя к себе и воспитать как дочь, единственную оставшуюся память о моем друге». Натали было очень стыдно смотреть в глаза этому человеку. Она знала, что воспоминания о поисках появились у него в тот миг, когда она пришла в это время и стала Натали Корф. Ей было стыдно, когда он рассказывал о долгих годах поиска дочери своего побратима. «Мне жаль», — проговорила она, накрыв руку барона своей ладошкой, «я была бы счастлива узнать вас раньше, но хорошо, что мы хотя бы теперь смогли встретиться. Я найду тех, кому была выгодна смерть твоих родителей, и буду к ним милостив, убив сразу, не мучая, потому что они проявили милосердие к тебе, не убив, а только лишив памяти». Натали поразилась, как мгновенно преобразился фон Корф, только что расслабленно сидевший на диване. От доброго дядюшки не осталось и следа. Ледяными голубыми глазами на Натали смотрел тевтонец, смертельно опасный и беспощадный к врагу, и она почувствовала, как ее волосы зашевелились, пытаясь встать дыбом. Изменения почувствовали и остальные присутствовавшие, до этого момента молча слушавшие разговор. Лорд-принц подобрался, напомнив Натали хищника, завидевшего добычу, а Северус подался к жене, стремясь защитить ее от угрозы, исходящей от Фридриха. И хоть эта угроза не была направлена на нее, Натали обрадовалась, почувствовав заботу мужа. Младший же Корф невозмутимо продолжал сидеть в кресле, не делая резких движений, чтобы не спровоцировать хозяев. В разговор он не лез, до поры до времени присутствуя лишь дополнением своего отца. Его время выходить на сцену еще не пришло. «Мне кажется, смерть моих родителей как-то связана с лабораторией. Возможно, в их смерти никто не виноват, и они погибли в результате несчастного случая», произнесла Натали, прерывая молчание и ловя на себе удивленные взгляды всех присутствовавших. «Нет, я не вспомнила ничего существенного, просто ощутила какой-то отклик, услышав об исследованиях. Ты помогла мне даже этим», улыбаясь, сообщил фон Корф, вновь возвращая на лицо маску добродушного дядюшки. Вот именно в этот момент лорд-принц и решил, что пришло время обеда. После обеда вернулись в гостиную, продолжив расспросы. Барон фон Корф, узнав, что в сентябре Северус возвращается в Хогвартс, забирая с собой Натали, озаботился ее безопасностью. Он беспокоился, что те, кто стер ей память, могут вернуться, если вдруг посчитают ее опасной. Не проще ли оставить ее в поместье? Вот тут уж уперлась Натали. Она прекрасно знала, что опасность, если и грозит, то от оборотня в полнолуние, а не от каких-то мифических личностей, но этот аргумент она, естественно, привести никак не могла. Пришлось выкручиваться. Она упорно настаивала, что отправится с мужем, и Фридрих, наконец-то, понял, что это неспроста. «А скажите, Северус», обратился он к Снейпу, на правах родственника назвав того по имени, «я слышал, что в Хогвартсе постоянно требуется профессор Зати». «Да, это так», усмехнулся Зельевар. «Бытует мнение, что должность проклята. Хотя, мое мнение таково, что все это ерунда, просто директор постоянно нанимает либо неучий, либо профессора уходит в силу каких-то обстоятельств. Нельзя наложить проклятие на должность». «Ну, вот мы и проверим», — проговорил фон Корф. «Родерик отличный боец и сможет претендовать на эту должность, а у вас появится союзник. Я сам смогу защитить свою жену», — взъярился Снейп. «К тому же», — продолжил он уже спокойнее, — «я сомневаюсь, что Альбус примет его. Попомните мои слова, в этом году преподавать будет снова какой-нибудь неудачник или фанфарон. Да и ваша фамилия много скажет Дамблдору». «Поговорим на чистоту», — вдруг сказал Фридрих. «Должен же кто-то начать этот разговор, так пусть это буду я. Я знаю, что вы не доверяете Дамблдору, хоть и обязаны ему. Также я знаю, что вы, Северус, якобы не поддерживаете никаких контактов с вашим дедом. Именно поэтому ваша жена должна отправиться в Хогвартс. Так хочет директор, и вы поддерживаете видимость повиновения. С чего это вы так решили?» Северус явно еле сдерживался, чтобы не вскочить и не проклясть мага, лезущего не в свое дело. «Я умею собирать информацию, а также делать из нее выводы». Лорд-принц удовлетворенно качнул головой, в очередной раз убедившись, что эта женитьба пошла только на пользу роду, дав не только возможность его продолжить, но и получив дополнительный бонус в виде умных и, судя по всему, опасных родственников. «Как вы собираетесь решать проблему?» — спросил Аурелиус, подразумевая Хогвартс, давая понять, что оценил жест немца, но не собираясь больше обсуждать ошибки свои и внука. «Родерик попадет в Хогвартс в любом случае, если не профессором Зати, то какого-нибудь другого предмета. И наша фамилия не помешает, ведь директор знает, что Северус предан ему и не откажется от его родственника, который тоже может пригодиться». Уверенности барона можно было лишь позавидовать. «Мы решим этот вопрос», подумав, что все вопросы уже решены. Натали позволила себе расслабиться в ожидании окончания визита. Ее очень интересовало, смогла ли Минки найти книги, которые она просила. Девушке не терпелось взяться за изучение вопроса о беременности ведьм. С обычными она была знакома на собственном опыте и могла достаточно уверенно оценивать свое физическое состояние, а вот что касается магии, тут было явно сложнее, вопросов у нее накопилось множество и все они требовали ответа. А гости, похоже, пока не собирались уходить. Я хотел бы поговорить еще об одном деле, напрямую касающегося всех здесь присутствующих, заговорил фон Корф. Речь идет о продолжении рода принц. Аурелиус посмотрел на гостя взглядом, который явно давал понять, что тот лезет не в свое дело. «Позвольте, я объясню», — поспешил разъяснить свое некорректное поведение Фридрих. «Дело в том, что Гертруда, жена Родерика, отличный колдомедик и ее специализация — магическая беременность и роды. И если вдруг у вас нет своего специалиста, она с удовольствием согласится наблюдать Натали». Лорд принца и его внук одинаково удивленно воззрились на гостя. «С чего вы взяли, что нам нужны услуги такого колдомедика?» — достаточно резко спросил Аурелиус. «Насколько я знаю, родовые гобелены не показывают такую информацию о членах семьи, перешедших в другой род. О, не волнуйтесь, ваша тайна все еще является тайной. Я уже упоминал о книге рода, имеющейся у нас. Так вот, она является артефактом, зачарованным основателем нашего рода, и показывает все основополагающие события, касающиеся любого из нашей фамилии. Все родственные связи нашего рода можно отследить вплоть до седьмого колена. Это сделано для того, чтобы не только исключить нежелательные браки, но и не потерять из виду союзников. Также, благодаря книге, удается находить бастардов, нет-нет, да и появляющихся, несмотря на меры предосторожности, а несколько раз с ее помощью были наказаны неверные жены, пытающиеся обмануть мужей. И если мага или родовой гобелен обмануть можно, то книгу нельзя. Она, наверное, огромна, ваша книга рода, не выдержала Натали, перебив рассказчика. Это же уйма информации. Милая моя родственница, улыбнулся такой наивности Родерик Корф, она артефакт, никто не знает ее размер, она только выглядит как обычная, не самая толстая книга, но открывается она всегда ровно посередине и показывает родословную того человека, который тебя интересует. Или можно начать с основателя и постепенно отслеживать всю линию кого-то из потомков. Так вот, мы немного отвлеклись, снова привлек к себе внимание Фридрих, книга показала, что союз Натали Корф и Северуса с ней подал свои плоды, поэтому я и рискнул предложить нашу помощь. Возвращение в Хогвартс. В Хогвартс с ней повернулись за неделю до начала занятий. Как Натали не мечтала прокатиться в Хогвартс-экспрессе, ей это никак не удавалось сделать. В этот раз переместились к каминам, прямиком в директорский кабинет. Натали такой способ перемещения не понравился. Мало того, что надо было пересилить себя, шагая хоть и в зеленое, но пламя, так потом тебя еще и мотало по неизвестно чьим каминам и выплевывало, всего в саже, под ноги встречающим. В этот раз в роли встречающего выступал директор. Северус ни в какую не соглашался, чтобы Натали перемещалась одна, поэтому держал ее за руку, как малолетку, чем, думается, очень сильно удивил директора. Натали, прежде чем пройти камином, посоветовалась с личным колдомедиком. Да, теперь у нее такое имелся. Точнее, такая. Гертруда фон Корв взялась наблюдать миссис Снейп, когда лорд-принц посетовал, что семейный колдомедик их рода уже настолько давно не сталкивался с беременностями и младенцами, что вряд ли разберется, что к чему. Появившись в их домике примерно через неделю после эпохального воссоединения семей, Гертруда развила бурную деятельность. Натали была обследована, было проверено ее магическое ядро и ядро плода. Показатели были признаны удовлетворительными, можно было уже сейчас с осторожностью говорить о том, что ребенок имеет магические способности. Но методика, которой пользовалась колдомедик, была еще в разработке и часто давала сбои. На Натали тут же был закреплен так называемый браслет Астары, редкий и дорогой, который являлся новейшей совместной разработкой немецких колдомедиков и артефакторов. Он считывал показатели, важные для беременной, такие как вес, давление и сердцебиение плода, и передавал их на принимающий артефакт колдомедика, который заносил эти показатели в карту беременной. Также миссис Снейп было вручено зеркало, по которому она могла связываться с Гертрудой при возникновении срочных вопросов. Фон Корф собиралась поселиться в Хаксмиде, сняв там дом или квартирку, так как ее муж будет преподавать в Хогвартсе. В том, что он туда попадет, она даже не сомневалась. На вопрос Натали о других пациентках, которые могут пострадать из-за того, что их врач перебралась в Шотландию, Гертруда ответила, что Натали не стоит беспокоиться. На данный момент в Германии оставалась только одна пациентка, которая должна была вот-вот родить, так что с сентября фрау Корф будет в полном распоряжении родственницы, а если пожелает, то и в Англии себе всегда пациентов найдет. Ее услуги стоили дорого, но они того стоили. Вот так, получив разрешение своего колдомедика на каминное перемещение, Натали очутилась в Хогвартсе, в уже знакомом кабинете директора, отплевываясь от сажи и ругая все камины в целом и этот в частности. Директор взирал на это с отеческой улыбкой и сетовал на то, что эльфы совсем обленились за лето и надо бы им напомнить о каминах. «Как вы смотрите на то, чтобы попить чайку? У меня как раз есть свежайшие лимонные дольки и малиновое варенье, а также коробка шоколадных лягушек». От счастливой улыбки Альбуса декана Слизерина реально перекосила, а директор, как ни в чем не бывало, продолжил. «Да, Северус, я знаю, что ты не любитель сладкого, но, может, твоя милая жена захочет выпить со мной чаю. Я польщена вашей заботой, но вынуждена отказаться. У меня аллергия на лимоны, а есть лягушек», отрывая еще дергающиеся лапки. Натали вздрогнула от отвращения. Фу, никогда не понимала французов, но английские волшебники несомненно превзошли их. «Уж не обижайтесь, сэр. Ну что ж, нет так нет, а я с удовольствием попью чайку». Супруги воспользовались появившейся возможностью и поспешно сбежали в подземелье. Как только за ними закрылась дверь, Натали, обняв несколько удивленного Северуса, притянула его к себе и зашептала прямо в ухо. «Помнишь, кое-кто дал мне артефакт, закрывающий разум? Так вот, я, кажется, почувствовала, как директор пытался. Только вот не знаю, помогли ли серьги, да и в глаза ему я старалась не смотреть. Северус, скажи честно, ты сможешь обезопасить себя?» «Дед нашел, что искал», — опешивший Зельевар кивнул и произнес, удивляясь конспирации жены. «Не волнуйся, со мной все хорошо, я подготовился». Северус с головой погрузился в школьные дела. Натали бродила по Хогвартсу, изучая и пытаясь запомнить. К ней иногда присоединялась миссис Норрис, видимо, почувствовав, что любопытная особа ее не обидит. Натали знакомилась с магами на портретах, болтала с сэром Николасом и толстым монахом, и даже удостоилась беседы с кровавым бароном, который снизошел до нее только потому, что она была женой декана Слизерина. И он пригрозил Пивзу, что если тот обидит миссис Снейп, то барон лично займется его воспитанием. 1 сентября вечером Натали заняла очень удобную позицию, собираясь незримо присутствовать на праздничном ужине. Дамблдор пытался уговорить ее сесть за профессорский стол рядом с мужем, но она отказалась, упирая на то, что не имеет никакого отношения к обучению, а значит, и за столом сидеть ей неуместно. Неприметный балкончик, расположенный так, чтобы видеть почти весь зал, показал ей барон. В обычных замках на таких балкончиках часто находились лучники, тайно охраняющие хозяина замка. В глаза эти балкончики не бросались, будучи сейчас почти прикрыты полотнищами с гербами факультетов. Натали была искренне благодарна барону за его помощь. Церемония распределения началась, и за профессорским столом Натали с удивлением заметила сидящего возле мужа Родерика. Теряясь в догадках, кого он подвинул с должности, она обнаружила расположившегося с другой стороны стола потрепанного жизнью мага, которого рискнула определить как Ремуса Люпина. Тем временем распределение закончилось, и слово взял директор. «Мы рады вам всем, и тем, кто вернулся, и тем, кто пришел в первый раз. Всем вам мы говорим, добро пожаловать в Хогвартс. Всех профессоров я вам представлять не буду, ведь большинство из вас, надеюсь, помнит, как их зовут», — продолжил Дамблдор, вызвав смех в зале. «В этом году у нас два новых преподавателя, профессор Ремус Люпин, он будет вести зати». Оборотень встал, поприветствовав учеников. Гриффиндор ответил воплями и аплодисментами, более слабо поддержанными другими факультетами. «И профессор Родерик Корф, он будет вести историю магии, так как наш уважаемый профессор Бинс неожиданно окончательно ушел на покой». Родерик, не вставая с места, коротко кивнул и улыбнулся, подняв голову и глядя туда, где сидела Натали. Она испытала шок, поняв, что Корф развоплотил привидение, чтобы попасть в Хогвартс, не ущемив ничьих интересов. «Так начнется пир», — провозгласил директор, заканчивая агитировать детей на посещение запретного леса и нарушение правил. Натали, уже увидевшая все самое интересное и мельком рассмотрев золотое трио, поспешила уйти, так как ароматы пищи заставили ее живот бурчать от голода. Она хотела поскорее добраться до подземелья и съесть что-нибудь, дожидаясь Северуса. «Ты должна немедленно покинуть Хогвартс». Северус ворвался в комнату как вихрь. Натали как раз допивала чай с третьим пирожным, которое выпросила у Тилли, так как Минки отказала, ссылаясь на приказ лорда-принца заботиться о ее здоровье, а третье пирожное – это уже перебор. «Почему? Ведь здесь безопасно и я нуждаюсь в тебе. Я буду навещать тебя, ты не должна оставаться здесь, это место перестало быть безопасным. Ты защитишь меня от всего, да и Родерик тоже», – спокойно сообщила миссис Снейп, облизывая пальцы и делая вид, что не понимает, почему так взволнован муж. За этим занятием и застал ее Родерик, вошедший в гостиную. «Ваша дверь была открыта, извините, что ворвался. Добрый вечер, Натали. Что случилось, Северус? Она должна уехать, я не могу объяснить, но здесь опасно, и я приказываю. Это из-за оборотня, но он не опасен большую часть времени», спокойно проговорил Родерик, будто не замечая удивленного взгляда раздраженного Зельевара. «Кто тебе сказал?» Северус был в ярости. Мало того, что родственничек ввалился без спроса, так он еще знает о Люпине и считает возможным пребывание Натали в замке, этим подрывая авторитет Северуса в глазах жены. «Зачем говорить? Я только увидел его глаза, да и обоняние у него явно не как у обычного мага. О ком вы говорите?» Натали попыталась разрядить обстановку. «О новом профессоре, этом как его, Ремусе Люпине, о нем. Он оборотень, но мало этого, так он еще и дружок сбежавшего преступника, Сириуса Блэка. Все это неспроста». Снейп метался по гостиной, не находя себе места, ярость душила его, но это не помешало ему оценить умение жены сопоставить факты.